консьержери. Еще одну женщину разбудили в ту ночь. Мадам Ришар, жену надзирателя консьержери. Поздно вечером был принесен приказ приготовить камеру для Марии Антуанетты. Итак, после герцогов, князей, графов, простых горожан, епископов, после жертв всех сословий, пришел черед прибыть в покойницкую и королеве Франции. Мадам Ришар приходит в ужас. Ведь для женщины из народа слово «королева» все еще будто мощный колокол пробуждает в сердце благоговение. Королева, королева Франции под одной крышей с нею. Мадам Ришар лихорадочно ищет в своем постельном белье самые тонкие и самые белые простыни. Генерал Кюстин, победитель в битве под Майнцем, над головой которого также висит нож гильотины, должен освободить зарешеченную камеру, многие годы служившую для заседаний совета. В спешке королеве отводится это мрачное помещение. Железную кровать, два матраца, два соломенных кресла, подушку, легкое одеяло, еще кувшин для умывания, да старый ковер на сырую стену. Больше ничего не отваживается мадам Ришар дать королеве. Помещение приготовлено. И затем все в этом древнем каменном здании, вросшем в землю, ждут новую постоялицу. В 3 часа ночи с грохотом подъезжает несколько телег. Сначала в темный коридор входят жандармы с факелами, затем появляется торговец лимонадом Мишони. Этому проныре удалось чудесным образом остаться в стороне после раскрытия заговора Баца и даже сохранить пост генерального инспектора тюрем. За ним в мерцающем свете идет королева со своей маленькой собачкой. Это единственное живое существо, которое может быть с нею в тюремной камере. Из-за позднего часа, и еще, вероятно, потому что это выглядело бы фарсом, считать, будто в консьержери не знают, кто такая Мария Антуанетта, королева Франции, обычного допроса не делают и разрешают ей сразу же отправиться в камеру на отдых. Судомойка Ришаров, юная бедная крестьянка Розали Ламарльер, неграмотная и которой мы, тем не менее, обязаны правдивейшими и волнующими показаниями очевидца последних 77 дней королевы, потрясенная, незаметно пробирается за бледной, одетой в черное женщиной и умоляет ее разрешить помочь при раздевании. «Благодарю тебя, дитя мое», — отвечает королева. «С тех пор, как все оставили меня, я обслуживаю себя сама». Она вешает свои часы на гвоздь, вбитый в стену, чтобы можно было следить за временем. Так мало осталось ей жить, и все же, как бесконечно долго это время тянется. Затем она раздевается и ложится. Входит жандарм с заряженным ружьем, дверь камеры закрывается на ключ. Начался последний акт великой трагедии. Консьержери, об этом знают и в Париже, и во всем мире, особая тюрьма. Тюрьма для самых опасных политических преступников. Внесение имени в список ее постояльцев равносильно свидетельству о смерти. Из Сен-Лазара, из Карма, из Эбея, из любых других тюрем иные еще возвращаются в жизнь. Из консьержери никогда или в исключительных случаях. И Мария Антуанетта, и общественное мнение страны должны и обязаны считать, что перевод в покойницкую — это уже первый музыкальный такт аккомпанемента к пляске смерти. Конвент не думает торопиться с процессом королевы, этой драгоценной заложницы. Вызывающий перевод в консьержери должен стать подстегивающим ударом хлыста для партнера в слишком уж медленно разворачивающихся переговорах с Австрией, угрожающим жестом «поторапливайтесь», политическим нажимом. В действительности же ударные и тромбоны в оркестре конвента еще бездействуют. В течение 3 недель после перевода в прихожую смерти, который, само собой разумеется, во всех газетах, издаваемых за границей, а как раз этого-то и хотел Комитет общественного спасения, был встречен криками ужаса. Прокурору революционного трибунала Фукье Тенвилю не было вручено ни одного документа. Следует отметить, что после той первой музыкальной фразы ни в конвенте, ни в коммуне вопрос о Марии Антуанетте официально ни разу не обсуждался. Правда, в своем «Папаше Дюшене» Эбер, грязная дворняжка революции, время от времени тявкает, что девке, Груе, пора, наконец, примерить галстук Сансона, что надо дать палачу возможность сыграть в кегли головой волчицы. Галстук Сансона, то есть петлю виселицы, названа по имени Сансона династии парижских палачей. Но Комитет общественного спасения дальновиден. Невозмутимо позволяет он Эберу задавать такие, например, вопросы. К чему так увиливать от осуждения австрийской тигрицы? Зачем искать вещественные доказательства ее виновности? Ведь совершенно справедливым будет немедленно сделать из нее котлету за всю ту кровь, которая у нее на совести. Все эти истерические вопли, весь этот безумный бред совершенно не влияют на тайные планы Комитета общественного спасения, которого интересует лишь карта военных действий. Кто знает, не окажется ли полезной, возможно, даже очень скоро, эта женщина из дома Габсбургов, ведь июльские дни становятся для французской армии роковыми. В любой момент союзнические войска могут оказаться под Парижем. К чему бесполезно лить столь драгоценную кровь? Пусть орет и беснуется Эбер, это на руку революции, это создает впечатление, что готовится скорая казнь королевы. В действительности же конвент никакого решения о судьбе Марии Антуанетты не принимает. Ее не выпустят на свободу, но и не приговорят к смертной казни. Меч занесен над ее головой, и время от времени его лезвие угрожающе сверкает. Этим надеются устрашить дом Габсбургов и, наконец-то заставить его быть более уступчивым при переговорах. Однако роковым образом сообщение о переводе Марии Антуанетты в консьержери нисколько не пугает ее близких родственников. Мария Антуанетта считалась кауницем, активом габсбургской политики лишь до тех пор, пока была повелительницей Франции. Незложенная королева, частное лицо. Несчастная женщина совершенно безразлична министрам, генералам, императору. Дипломатия не признает сентиментальностей. Лишь один человек, совершенно бессильный, принимает это сообщение очень близко к сердцу. Ферзен. В отчаянии пишет он сестре. «Дорогая Софи, мой единственный друг, ты, вероятно, уже знаешь теперь об ужасном несчастье, о переводе королевы в тюрьму консьержери и о декрете этого подлого конвента, по которому она предается революционному трибуналу. С этого момента я уже не живу. Разве это жизнь — так существовать, испытывать такие муки? Думаю, что если бы я смог что-нибудь сделать для ее освобождения, то страдал бы меньше. Но ничего не делать, только просить всех о помощи — это ужасно. Лишь ты одна в состоянии понять, как я страдаю. Все для меня потеряно, скорбь моя беспредельна. И только смерть освободит меня от нее. Я не могу заставить себя заниматься чем-нибудь, думать о чем-либо, кроме как лишь о несчастье этой так много испытавшей, столь достойной государыни. У меня нет сил выразить то, что я чувствую. Я отдал бы жизнь ради ее спасения, но не могу сделать этого. Величайшим счастьем для себя почел бы умереть за нее. И немногими днями позже. Стоит лишь представить себе, что она заключена в ужасную тюрьму, как мне стыдно становится за то, что я еще дышу. Эти мысли разрывают мне сердце, отравляют мне жизнь, и я беспрестанно мечусь между страданиями и яростью. Но что значит этот маленький, ничего собой не представляющий человек, этот господин Ферзен, для всесильного генерального штаба союзников. Что значит он для великой, мудрой и возвышенной политики? Что остается ему, кроме как изливать в бесполезных письмах свой гнев, свою горечь, свое отчаяние, адский огонь, бушующий в его душе, сжигающий его душу? Что остается ему, как только не обивать пороги приемных, умолять военных, государственных деятелей, принцев, эмигрантов, убеждать их не быть позорно безразличными, бесстрастными наблюдателями унижений королевы Франции, принцессы из дома Габсбургов, свидетелями ее убийства? Но всюду встречает он уклончивое, вежливое безразличие. Даже верный друг Марии Антуанетты, граф Мерси, оказывает ему ледяной прием. Мерси почтительно, но решительно отклоняет любое вмешательство Ферзена и, более того, к несчастью, использует даже сложившиеся обстоятельства, чтобы выказать ему свою личную неприязнь. Мерси никогда не простит Ферзену, что тот был близок с королевой, и как раз от возлюбленного королевы, от единственного, который любил ее по-настоящему, он не желает получать никаких рекомендаций. Но Ферзен не отступает. Это общее холодное равнодушие людей, так разительно отличающееся от его пылкости, приводит его в бешенство. Поскольку Мерси отказывает ему в поддержке, он обращается к другому верному другу королевской семьи, графу де Ламарку, который в свое время вел переговоры с Мирабо. Здесь он встречает человеческое понимание. Граф де Ламарк отправляется к Мерси и напоминает старику об обещании, данном четверть века назад Марии Терезии, защищать ее дочь до последних мгновений своей жизни. За столом у Мерси составляют они энергичное письмо принцу Кобургу, главнокомандующему австрийскими войсками. Пока королеве не угрожала непосредственная опасность, можно было молчать из боязни разбудить ярость окружающих ее дикарей. Сегодня, поскольку она выдана кровавому трибуналу, любая мера, направленная к ее спасению, является вашим долгом. Мерси, побуждаемый де Ламарком, требует немедленного выступления на Париж, чтобы посеять там ужас. Любая другая военная операция менее важна, чем эта. «Разрешите мне», — предостерегает Мерси, «упомянуть о тех сожалениях, которые мы однажды испытаем, потому что были в такой момент бездеятельными. Будущие поколения не поверят, что великое злодеяние могло свершиться буквально на глазах у победоносной армии, и армия не сделала никаких попыток, чтобы его предотвратить». Этот призыв спасти Марию Антуанетту, к сожалению, направляется слабовольному и, прежде всего, феноменально глупому человеку, пустому солдафону. Реакция главнокомандующего Кобурга на письмо подтверждает это. И принц, известный своим ничтожеством, предлагает, как если бы 1793 год относился ко временам Инквизиции. В случае, если по отношению к личности Ее Величества будет проявлено малейшее насилие, только что взятых в плен 4 членов конвента следует немедленно колесовать живыми. Мерси и де Ламарк, благородные просвещенные аристократы, искренне ужасаются этой глупости. Им становится ясно, что с таким тупицей иметь дело нет никакого смысла. Де Ламарк умоляет Мерси незамедлительно писать Венскому двору. «Посылайте тотчас же другого курьера. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы там поняли всю опасность положения, выразите крайнюю озабоченность, оснований к которой, вы более чем достаточно. Необходимо, чтобы в Вене поняли, наконец, сколь постыдным, более того, сколь губительным для императорской власти будет то, что история некогда скажет. В 40 милях от могущественной победоносной австрийской армии благородная дочь Марии Терезии взошла на эшафот, и не было сделано никакой попытки спасти ее. Это было бы несмываемым пятном на знамени нашего императора. И для того, чтобы еще более побудить к действию медлительного старика, он обращается к Мерси с личным призывом. «Разрешите обратить ваше внимание на то, что всегда несправедливое суждение людей неправильно оценит ваши истинные чувства, так почитаемые вашими друзьями, если при нынешних весьма прискорбных обстоятельствах вы с самого начала не будете вновь и вновь прилагать все больше и больше усилия к тому, чтобы вывести наш двор из состояния инертности, в котором он находится». Подстегиваемый такими предостережениями, старый Мерси начинает, наконец, действовать энергично. Он пишет в Вену. «Я спрашиваю себя, совместимо ли с достоинством императора, совместимо ли с его интересами быть всего лишь простым наблюдателем, когда его августейшей тетушке угрожает жестокая участь, допустимо ли не делать никаких попыток отвести удары судьбы, попыток защитить от этих ударов. Уже ли императору в таких обстоятельствах не надлежит исполнить свой долг? Нельзя забывать, что придет время, и последующие поколения вынесут приговор поведению нашего правительства. И разве не следует нам страшиться суровости этого приговора, если его величество император не сделает никаких попыток спасти королеву, не принесет никаких жертв ради нее?» Это весьма смелое для посланника письмо равнодушно регистрируется, подшивается в соответствующую папку канцелярии двора и покрывается без ответа слоем пыли. Император Франции не думает палец о палец ударить ради своей родственницы. Спокойно прогуливается он в своем Шонбруне, спокойно ожидает в главной квартире принц Кобург, заставляя своих солдат заниматься строевой подготовкой столь интенсивно, что потери армии от дезертирства превышают потери после самых кровопролитных сражений. Все монархи сохраняют спокойствие, безразличие и беззаботность. Ибо что значит для древнего рода Габсбургов чуть больше или чуть меньше чести? Никто и пальцем не шевелит ради спасения Марии Антуанетты, и с горечью в порыве гнева Мерси говорит: «Они не пытались бы спасти ее, даже если б своими глазами увидали ее поднимающейся к гильотине». На Кобурга, на Австрию рассчитывать нечего. Нечего рассчитывать также и на принцев, на эмигрантов, на ближайших родственников. Мерси и Ферзен на свой страх и риск обращаются к последнему средству, к подкупу. Через танцмейстера Новера, через какого-то финансиста с подозрительной репутацией в Париж посылаются деньги. Никто толком не знает, кому их дать. Сначала пытаются связаться с Д'Антоном. Робеспьер был совершенно прав, подозревая его во взяточничестве. Удивительным образом пути ведут также к Эберу. И хотя, как это обычно имеет место при подкупе, улик нет, поразительно представляется, что главный крикун, месяцы словно одержимый, неистово требовавший «девка должна, наконец, свершить свой эйчпун», вдруг внезапно начинает настаивать на возвращении Марии Антуанетты в Тамполь. Кто может сказать, как далеко зашли эти переговоры, какой успех имели или могли бы иметь избегающие гласности действия? Во всяком случае, очевидно одно. Слишком поздно появились эти золотые кружочки. Ибо пока осторожные друзья пытались спасти Марию Антуанетту, один друг, слишком неосторожный, едва не толкнул ее в пропасть. Как всегда в жизни королевы, роль ее друзей роковая.